Но сам я такое не потяну, надо с батей поговорить. Уверен, его это точно заинтересует. Но сначала надо выяснить, что тут за страшное такое нечто живет, что другим жизни не дает. Но страшное, видимо, само испугавшись меня, показываться не собиралось, хотя я его и звал. Сначала вежливо, а потом и с матом, но нет, или боится, или стесняется. Хорошо, посмотрим, надо хорошее место найти для открытия себя миру. Нет, я не про центральную башню телевидения, а про медитацию. Ага, судя по всему, эта лестница ведет на самый верх, значит, нам туда дорога. Вскарабкавшись по гнилым ступенькам и один раз чуть с них не рухнув, я выбил люк и оказался на самом верху. Ровная площадка, открывающая вид на окрестности, так и вопила: я то, что тебе нужно. Интересно, а где сидела та, что была тут до меня? Судя по всему, точно не в самой крепости, иначе бы целых дверей было меньше. Но не суть. Еще раз осмотревшись, я создал большой камень, которым закупорил лаз на крышу. Теперь ко мне снизу никто не пролезет, а сверху как-то придется бдеть, потому как защититься тут не вариант. Тело должно быть открыто для всех стихий. Расчистив от пыли участок в самом центре, я просто лег и закрыл глаза. Раньше начну, раньше закончу. А готовиться к чему-то, планировать, это точно не мое. Пришел, пощупал, полюбил и быстро сбежал, пока кольцо на палец не одели. План отличный, посмотрим, что с реализацией. Не успел я очистить мозги от всяких обнаженных тянок, с чего это вдруг они мне привиделись. Как оказался в лесу, на большой поляне. Беглый взгляд, брошенный влево, заставил меня завизжать от страха, как девчонку, и попытаться экстренно научиться летать, потому как на меня, не мигая, смотрела 10-метровая золотая змея. Нехорошо так смотрела, с явным желанием проверить мои вкусовые достоинства. «А еще так можешь», — молвила голосом она человеческим. «Чечего можешь?» Я пытался вызвать магию, но ничего не получалось. «И чем мне эту страшилу бить?» «Ну, орать!» «Забавно получилось!» И прыгнул высоко. «Не знал, что ты так умеешь!» Я тоже, незаметно пощупав штаны и убедившись в отсутствии конфуза, я чуть успокоился. Ну и то, что меня прямо сейчас вроде не собираются съесть, тоже придавало оптимизма. «А ты кто?» «Не узнал?» «Богатым, значит, буду!» Затряслась, как ненормальная в смехе змея, после чего ее очертания поплыли, и передо мной предстал давешний знакомый бог, Виллис, собственной персоной. Не ждал, а я приперся. Ну, я ожидал чего-то такого, ну, страшного, но вот что магия работать не будет. А она работает, только не в твоей голове. Ты веришь, что этот мир реален, и начинаешь чувствовать его запахи, а если верить, что магия не работает, так она и не будет работать. В смысле, веришь? Я попробовал тебе запустить в морду огненный шар, но ничего не получилось. «А как попробовал?» Заинтересованно склонил он голову. «Да как обычно, сжал силу Эпа, а она нифига. В чем подвох? Все беды от головы. Мне об этом уже говорили. А конкретней, и вообще, что это за место и почему его так все боятся? Так место силы же», удивленно пожал он плечами. «Сам, что ли, не чувствуешь? Не, странное оно, но не более. Ох, и чему вас только в ваших школах, да академиях учат место силы, то есть намоленное место, где люди взывали к богам, отдавая в молитвах частичку себя. А почему его тогда все боятся? Сколько народа, по слухам, тут сгинуло? А чего ты хотел? 1000 лет назад тут стоял мой храм, лично освященный мной. Потом его разрушили, место было заброшено, пока не пришли эти, — скривился он, — поклонники темных. Их, кстати, из-за этого и изгнали из вольных земель. Построили алтарь и стали творить непотребства, из которых принесение в жертву младенцев – самое невинное. Вот и столкнулась светлая сила, заключенная в земле, с темной, что принесли люди. Не сразу, эффект постепенно накапливался и в один момент рванул, породив аномалию, из которой полезла всякая, позже захватившая часть леса. Ну, а те, кто сюда приходил, были, скажем так, приверженцами лишь одной стороны, вот вторая их и убивала. Ну, типа пришел светлый и помер от тьмы. Или пришел темный, умер от света. Погоди, одна же выжила. Ага, было в ней и то, и это. Редчайший случай, когда в одном человеке сплетаются обе силы. Да вот первая в ней была все ж сильнее второй, вот ее и разорвало от буйства стихии. А что насчет меня? Ну, с тобой все проще, конечно. Оба начала в тебе равнозначные, потому как выбор ты не сделал. Ну, и печать моя на тебе стоит. А я разносторонний бог, довольно усмехнулся он. Можно сказать, единственный в своем роде. Ну прямо-таки, единственный. Прям уникум. А то, ты вообще что обо мне знаешь? Я не про сказки там всякие, а про реальность. Отвечу за тебя, ничего. Силы трех миров сочетаются во мне. Я бог Яви, прави, нави и проводник между мирами. Свое влияние оказываю как на человеческую жизнь, так и на смерть. Свободно перемещаюсь по трем мирам, проводя души умерших в Навь, а души младенцев в Явь. Иные считают, что я дарую магию, другие считают богом мудрости. Отец Род сотворил меня, взяв частицы тьмы и света, а также порядка и хаоса. Во мне сочетается как отрицательное, так и положительное, возможно, поэтому я единственный, кто может судить. Род, отделив светлое от темного, сотворил светлых и темных богов, а для соблюдения баланса и контроля над богами создал меня. Можно сказать, я являюсь их судьей, а иногда и палачом. Но все они, вне зависимости от цвета, братья и сестры мои, поэтому сужу я справедливо. Ладно, хватит пафоса, а то от сладкого зад слипнется. Вдруг закончил он речь так, что я, заслушавшись, аж вздрогнул. В общем, зачем ты здесь? Чуешь силушку богатырскую, а управлять ей не можешь, знакомо. А еще и три ступени освоил, молодец, я в тебе и не сомневался. И как собираешься двигаться дальше? Я надеялся, ты мне подскажешь. А своим умом дойти нет, не могут боги давать прямые указания, мол, пойди туда, возьми то и будешь самым крутым и красивым. Да, сплошное разочарование, а было бы круто, если бы так можно было. Сам не рад, но что сделать? Поморщился он. Закон вселенского равновесия или облома, как я его называю. Подсказать я тебе, конечно, могу, но только потому, что тут, в центре моего места и моим именем намаленного, находишься, но многого не жди. И начнем, пожалуй, с теории. Опять учиться? Ладно, я сам не люблю эти умные речи. Давай по-простому, как ты взаимодействуешь со своими искрами. Никак, они только кружатся, иногда ржут, но на контакт идти не хотят. А все почему? Я-то откуда знаю? Вот ты мне и скажи. А все потому, что они неполноценные. С мозгами проблемы, что ли? Так я это заметил. У тебя с головой проблемы. Неполноценные, значит, неразвитые, незаконченные. Как рисунку художника не хватает последнего взмаха кисти, чтобы закончить картину, так и твоим искрам не хватает, ну, скажем так, последнего толчка, чтобы стать полноценными. Да, туфтология получилась, но ты понял. Не, ничего не понял. Что за толчок? Волшебный пендель знаю, а вот насчет толчка нет. Толкнуть бы тебя, да силы жаль тратить. Объясняю для особо одаренных пеньков, они неполноценны, как дети в утробе. Что нужно сделать, чтобы ребенок осознал себя? Дать ему появиться на свет, то есть, их надо выпустить, да пусть валит. Толку-то от них. Ну да, было бы все так просто, то и разговаривать было ни о чем. Их у тебя сейчас трое проснулись, а надо чтобы четверо. Мою поступь ты так и не освоил, да я только око активировал. А кстати, нахрена оно вообще, только без этой пафосной зауми, а то у меня сейчас мозги закипят. Было бы чему кипеть, буркнул он. Что непонятно во фразе, видеть невидимое, дай-ка подумать. Точно, все непонятно. Ох, как же сложно со смертными. Магия, все, что ты видишь, окружает магия. В каждом цветке, капле воды, пылинке есть магия. Она незримо присутствует в каждом, ее нити закутали землю в клубок. Они разные, есть тонкие, есть толстые. Обычные одаренные не могут с ними взаимодействовать, только пользоваться конечным результатом. Но увидевшие их могут ими управлять. Погоди-ка, то есть, ну так, чисто теоретически, я могу увидеть нить магии, входящую в одаренного, обрубить ее и сделать из магини обычную смертную. Бинго, возьми на полке пирожок. И если найдешь, не забудь поделиться. Но всегда ведь есть но, конечно, у всего есть ограничения. Ну, скажу попросту, попробуй перерубить канат тонкой палкой. Получится у тебя? Нет. Вот и тут так же. Тут надо воспользоваться чем-то более могущественным или, иначе говоря, острым. То есть, надо найти чудо-меч-кладенец, что ли? И куда идти? Да тьфу на тебя, совсем сдурел, что ли? Прав лихобор, на тебя никакого божественного терпения не хватит. А чего сразу сдурел? Обиделся я. Сам же про меч сказал. Это была метафора, балбес. А, ну так сразу бы и сказал. А что такое метафора? А-а-а, я тебя сейчас прибью. Нельзя быть настолько тупым. У меня много граней и ни в одну из них ум не входит. Не я такой, меня таким сделали. Вы, между прочим, невежливо тыкнул я в него пальцем. Ладно, видит рот, я хотел по-хорошему. Научить, подсказать, направить. Но раз ты у нас сильный герой, поступим по-иному. Может, не надо? Нервно сглотнул я, чувствуя приближение проблем. Чего сразу в бутылку лезть? Давай сядем и перетрем по-пацански за наше ничего. А там, глядишь, и порешаем все вопросы. Я всегда открыт для разврата и диалога. Не хочу. Говорят, иногда, чтобы научить человека плавать, надо просто столкнуть его в воду. Честно, до этого момента я не проверял эту теорию, но думаю, время пришло. Сейчас тебя начнут бить. Враги пойдут волнами и каждая будет сильнее предыдущей. Твоя задача – всех убить и победить. Время тут идет иначе, медленнее, чем в реальности, поэтому действуй быстро. О еде и воде не переживай, не до них тебе будет. И да, в нереальности ты бессмертен. Не в том плане, что тебя нельзя убить, как раз наоборот. Убивать тебя будут часто и разными способами. Просто ты сразу возрождаться будешь. Но бойся этого, умрешь много раз и можешь крышей поехать, потому как все ощущения, включая болевые, у тебя останутся. Звучит очень хреново, а выглядеть будет еще хуже, радостно заключил он. Все, превозмогай и научись видеть и пользоваться силой, а я пока сберегу твое тело в реальности, а то там тобой как раз перекусить собираются. Что ао? Заорал я, но божественная сволочь уже растаяла, а я оказался на огромном поле. Да, чую, будет весело не только мне. Ну, это, погнали, что ли? Глава 22. Поле, русское поле, светит луна или падает снег, счастьем и болью связан с тобою, нет, не забыть тебя сердцу вовек, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось, ты, моя юность, ты, моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось, огромное поле, раскинувшееся до самого горизонта, светлое небо над головой, ласковый ветерок, прекрасное место, где легко и привольно дышится. Мне казалось, что именно в подобном месте могли насмерть стоять русские полки, отбивая атаки врагов. И теперь на нем стоял я и смотрел на клубившуюся вдали пыль, что стремительно приближалась ко мне. Что там Виллис сказал? Всех убить. И нет никаких ограничений. Кажется, это будет интересно. Сейчас немного приблизиться, и начну с самого убойного. Давно хотел вдарить его дланью со всей дури пролетарского гнева. Совсем забыл сказать, возник возле меня Виллис, опять напугав дайкоты. Жизни у тебя бесконечны, а силы нет. То есть, их восполнить-то можно, но вот как именно, думай. Пока-пока, издевательски мне помахав, он исчез. Вот же ж, весь настрой сбил. Силы, значит, говоришь, кончаются. Ладно, посмотрим, насколько меня хватит. Сначала попробую, как умею, а потом посмотрим, как надо. Зря, что ли, меня учили все это время. И вообще, по кому бить-то, кто у нас готов отхватить от самого крутого перца в мире? Сейчас узнаем, ждать недолго осталось. Спустя минут пять я, наконец, увидел пылящий отряд непонятных существ морд в 10, метра по 2 ростом, закованных в кольчуги, полностью скрывающие тело с 4 руками, в каждой из которых было зажато оружие. На изи, рисуясь, сдул я воображаемый дымок с пальца. Пара ударов огнем, и бедолаги легли, не успев даже прорычать в мою сторону что-то пафосное. Новый отряд был чуть больше, но также послушно лег с полпинка. Потом еще один, и еще. 10-я волна, слабаки, скучно. Тут продают попкорн. 30-я, черт, эти посильнее будут, но все равно слабо. 50-я, фух, это было близко. И силы, кажется, заканчиваются. 100-я, и вот тут я в первый раз умер. К этому времени магия закончилась, и я дрался просто кулаками, потому что ничего, из чего можно было бы сделать оружие, под рукой не оказалось, а ими лупить по консервным банкам оказалось не очень приятно. Помер я гадко, пронзенный с двух сторон мечами, на которых меня подняли высоко в воздух. Прошел всего миг, и я возродился, но с очень неприятным чувством, будто все мои органы изрезаны в хлам. Но это только казалось, тело было в нормальном состоянии, если не считать абсолютное отсутствие магической силы. Опять драться руками. На этот раз мне банально отрубили голову. Потом резали на куски, разрывали магией. Да, монстры начали магичить, а раньше только железяками тыкали. Око Виллиса активироваться не хотело, потому как магии во мне не осталось. Да во мне вообще ничего не осталось, умерев, не знаю даже, сколько раз, я просто возрождался и на автомате шел убивать. Зачем мне это, я даже не помнил, просто знал, что надо. Тело работало само, полностью отключив голову, калейдоскопом сменялись одни и те же кадры, а я все возрождался и умирал. В конце концов я настолько отрешился, что вообще перестал контролировать собственное тело, став как бы сторонним и безразличным наблюдателем. Да и что там было наблюдать? Возрождение, пара минут, и вот снова мое мертвое тело. Менялись способы, а результат был один. Сколько прошло времени, я не знал, его тут попросту не было. В какой-то момент я вдруг осознал, что тело бьется не просто отдельно от меня, а я реально нахожусь вне, чуть в стороне, то есть я ему уже не хозяин. Вот оно умерло, вот возродилось и вот опять лупит по мордам врагов. Опять убили, но боли не было, как не было вообще ничего, я не чувствовал больше ветер, землю под ногами, тепло солнца. Просто безучастно парил бестелесным духом. Нет, это меня не напугало, а наоборот, наверное, даже обрадовало. Я получил возможность со стороны посмотреть, что делает мое тело, помечать промашки, строить план боя, рисовать его линию. Потом я с удивлением стал замечать, что все, что проносится в моих мыслях, тело повторяет. Это было похоже на игре, будто я управлял им, находясь перед монитором компьютера. Забавно. А если так, стоило мне лишь подумать об этом, как перед глазами возник интерфейс, где была показана жизнь, мана, иконки умений. В руках возникла клавиатура и мышка. Появился азарт. Мигнула иконка слияния и комбинирования умений. Шкала прокачки навыков. От былой апатии не осталось и следа. Правда, как бы я ни старался, голыми руками против магов я не тянул. А как восполнить магию, понятия не имел, она тут упорно не восстанавливалась. Сбоку заметил значки навыков Виллиса. Они были неактивны, но почему-то моргали. Присмотрелся, попробовал кликнуть. Не выполнены необходимые условия для активации. Супер объяснение. И что это за условия? Пока тело буйствовало, я размышлял, вертя поле боя и так, и эдак. Иногда сам брал на себя управление, иногда смотрел со стороны. И все чаще я стал замечать, что мой рисунок несовершенен. Нет в нем, как говорил Виллис, последнего штриха. Нет законченности. Хорошо, что боли я уже не чувствовал, как вне тела, так и внутри него. Нападавшие особыми извращениями не отличались, убивая меня максимально быстро. Но вернемся к нашим баранам, Виллис говорил про искры. Типа, они дают магию. Но когда я пользовался только их силой, моя магия была предметной и, можно сказать, ущербной. Без внешних атрибутов я, по сути, ничего не мог. Правда, искры честно меня предупредили, что они, другие и заточены совсем на другое. Я ж не одаренная женщина со стихийным эфиром, а мужчина, который что, да фиг его знает, может колдовать по-другому. Ну, например, женщины магичат, кидаясь огненными шарами, а я, укрепляя тело, увеличивая скорость ударов и прочее. Что мне это дает? Предположим, что искры, они как стихии, связаны со мной. Их, как мы помним, 4. Огонь, вода, земля и воздух. Если привязать искры к ним, то что получится? Непонятно, потому как какая из них за что отвечает, я не знаю. Так, одну минуточку. Я помню, что нам говорили про это в академии, мол, стихия влияет на характер и его проявление. Нет, это не то и мне сейчас никак не поможет. Но было же и еще что-то другое. Черт, как вспомнить-то, отрешившись от всего, я погрузился в омут памяти, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Вот оно, лекция от старшей больше года назад. Я тогда откровенно зевал, потому как накануне был в наряде и не выспался, но мозг запомнил. Так что там было-то конкретно? Начав вспоминать, я откровенно завис, потому как такая стройная теория 4 стихий разбилась к черту. 5. Существовало 5 первооснов. Я забыл про металл. Все в нашем мире взаимосвязано, и одно может как поддержать другое, так и уничтожить его. Вода может потушить огонь, огонь может расплавить металл, металл может срубить воздух, не знаю, как, но как-то так, воздух может разрушить землю, земля впитывает воду. Или наоборот, вода питает воздух, воздух питает огонь, огонь создает землю, пепел, лава. Земля рождает металл, руда, металл конденсирует воду, роса. Земля – это стабильность, устойчивость, спокойствие, весомость, стремление вниз, аморфность, бесформенность, отсутствие внутренних напряжений и устремлений. Земле свойственно падать вниз, камень, лежать, осыпаться, песок, быть опорой и основанием для чего-либо. Земле не свойственно трястись, качаться, быстро перемещаться с места на место, для этого к земле должен быть добавлен огонь, вулканы, землетрясения или вода, силь, самум. Вода – это текучесть, подвижность, плавность и непрерывность перемещений, стремление вниз и в стороны, аморфность, способность принимать и заполнять собой любую форму. Важным качеством этой стихии является ее способность принимать в себя и защищать, прятать. Человек рождается из водной среды. Воде свойственно течь вниз, уходить от борьбы. Например, есть выражение «высечь море», синоним бессмысленного занятия, обтекать препятствия. Вода щель всегда найдет, лечить и исцелять душу и тело, мертвая вода, врачевание ран, живая вода, возврат к жизни, слезы радости и облегчения, налаживать отношения и регулировать эмоции, пожар страстей тушит. Воздух, иногда его связывают со стихией дерева, видимо, потому, что зелень дает жизнь всему существующему. Без воздуха не будет дерева, без дерева не будет воздуха, это устремленность, движение вверх, реализация целей и программ в масштабе всей жизни, осознание своей миссии, связь с прошлым, гибкое следование намеченной цели. Стихия дерева отличается тем, что при внешней неподвижности внутри постоянно происходит какое-то движение, какая-то важная работа. Дерево растет вверх, к солнцу, на пути к нему преодолевая немыслимые преграды. Молодой стебель травы способен прорасти сквозь бетонный гранит. Металл – это устойчивость, прочность, готовность к физическим нагрузкам, стабильность внутренней структуры, организованность, четкая форма, наличие острых граней, выступов и углов. Металлу свойственно сопротивляться воздействиям окружающей среды и, в свою очередь, самому активно воздействовать, разрезать, разрывать, рубить, разделять. Металл – это защита, броня и агрессия, атака, меч воина и топор палача. Металл – это скорость и решительность, жесткость и безжалостность. Это признак силы и власти, отсутствие компромиссов и последний аргумент в споре. А еще, тотальный самоконтроль, подавление хаоса, отсутствие или непринятие, боли и страданий. И, наконец, огонь – это изменчивость, хаотичность, бесконтрольность, стремление распространяться во все стороны, способность трансформировать любые другие стихии. Огонь делает металл текучим, как вода, превращает дерево в землю, пепел, делает землю твердой, как металл, обжиг глины, вулканические базальты, и даже вода в контакте с огнем стремится вверх и в стороны, пар, взрыв. То есть, грубо говоря, я также неполноценен, как и мои искры. Да и вообще, их всего четыре, где, мать вашу, пятая, отвечающая за одну из стихий или деление условно и одно переходит в другое. Очень философская мысль, непонятно что мне дающая. Думай, Серега, думай. Велес же не просто так вещал с умным видом, явно давал подсказки. И про разрубить, и про нити, и вообще, нити магии, то есть, теоретически я могу к ним подключиться и впитать их, чтобы магичить. Но для того, чтобы к ним подключиться, надо использовать око. А чтобы мне его использовать, мне нужна магия, которой у меня нет. Замкнутый круг какой-то. Стоп, моя личная магия вообще не зависит от источника. Отлично, я потратил все, что нажито непосильным трудом, и это нажитое не спешит восстанавливаться. Но почему не восстанавливается личная сила, с помощью которой я мог магичить, используя физические предметы? Ведь раньше мне хватало 10 минут, чтобы полностью быть готовым к бою, а сейчас будто какой-то барьер стоит, что-то мешает. Но что, я еще раз пробежался глазами по интерфейсу и сосредоточился на неактивных, но все так же мигающих иконках. Бог говорил, что надо призвать все четыре искры, как я понял. Щит, понятно, он защищает. Длань, это оружие, ну, типа меч. Око, отбросив метафоры, это способность видеть врага, возможно, направление удара, его слабые точки. Тогда поступь. Это умение двигаться. Он говорил про скорость, мол, расстояние больше не будут для меня преградой. Но скорость – понятие относительное. Скорость чего? Движение, мысли, умение приготовить тортик, или всего сразу. Если брать в концепции воина, то скорость или поступь – это все же движение, способность уклониться, сблизиться или отдалиться от врага, влиться в его движение. То есть, поступь – это невозможность быстро скакать по всему миру, а именно скорость принятия решений, осенила меня. Умение быстро анализировать бой, умение подстроиться под него, умение совмещать магию и железо в одном ударе, быстро меняя тактику. Вот оно, четыре составляющих воина: увидеть, понять, защита, удар. Звучит глупо, но суть верная. То есть мой незаконченный рисунок боя – это банальное неумение его просчитать, неумение органично влиться в его рисунок. А стихия металлу – это и есть его холст. Руда – огонь, удар по металлу молотом, земля – охладить, вода – завершающий взмах, баланс – воздух. И вот перед нами совершенный клинок. Мир моргнул, исчезли иконки, и я почувствовал себя в своем теле. На меня, как и прежде, обрушивались удары, магия рвала мое тело, но с каждым новым мгновением я начинал двигаться иначе, будто скользя между врагами. Отрешившись от всего, я чувствовал направление ударов заранее и в какой-то момент понял, что они по мне просто не попадают. В голове раздался радостный смех, перед глазами замелькали искры, быстро превратившиеся в столбы энергии, которая, покружившись, слилась в одно целое и выплеснулась наружу. А потом произошел большой бум, и нападавшие растворились, будто их и не было. Вот стоит толпа рыл на 200, и вот уже никого нет. Нет, они и раньше, когда дохли, не оставляли после себя ничего, а тут прям будто их и не было. Даже земля, утрамбованная тысячами ног, стала обычной, и травка в некоторых местах проросла, а моя энергия покружилась, полетала, а после раз, и втянулась в меня, едва не разорвав изнутри. Я будто разом выпил сотню энергетиков, тело распирало от мощи, вся магия, что я потратил до этого, восстановилась. И теперь я понял, что значит чувствовать эфир. Причем, внутри меня сейчас были две независимые силы, физическая и магическая магия, простите за тавтологию. Разделенные, они, тем не менее, были едины. А еще пришло осознание того, как и что надо делать. Око, щит, длань – это все образы, якоря, которые мы придумали себе сами. Единение изначального – вот что делает человека совершенным и гармоничным. Вот он, последний завершающий штрих, превращающий обычную картину в шедевр. Следующую волну я встречал уже не так, как раньше. Превратившись в вихрь, я щедро раздавал удары, сия смерть, магия и сталь. Я сам не заметил, как в моей руке возник меч. Я видел каждый удар еще до того, как он начинался. Я чувствовал намерение ударить по мне и место, куда он будет направлен. Мозг, подобно самому совершенному компьютеру, за доли мгновения выдавал результат. Я даже не думал, просто делал, перемещаясь по полю боя подобно ветру. Я понимал, стоит мне только захотеть, и они умрут, просто потому, что я этого захотел. Капля магии, немного желания, вот и все, что для этого нужно. И тем не менее, я бился, как воин, совершенствуя навыки и рисуя свою картину, свой шедевр, свой мир. Кажется, я смеялся, радовался, как ребенок, увидевший любящих родителей. Вселенная замерла вокруг меня, и я застыл с поднятыми вверх руками, а после от меня разошлась волна света, мир пошел рябью, и я очнулся все так же лежащим на холодном полу. Поздравляю. Рядом возник полупрозрачный Виллис. Долго же ты думал, пока не понял, что должен был. Я надеялся, что до тебя раньше дойдет. Мельчают герои, ох, мельчают. Не причитай. Насколько долго? Почти месяц. Писец. Охренел я. Это ж сколько всего, наверное, произошло. Меня там, в школе, наверняка уже заочно похоронили. Жесть. Что ж, люблю сюрпризы. И чую, для кое-кого он будет неприятным. Я расплылся в предвкушающей улыбке. Глава 23. Писец. Охренел я. Это ж сколько всего, наверное, произошло. Меня там, в школе, наверняка уже заочно похоронили. Жесть. Что ж, люблю сюрпризы. И чую, для кое-кого он будет неприятным. Я расплылся в предвкушающей улыбке. Чуть пошевелился, лежа в позе раскрытой звезды. Двигаться не хотелось, а вот есть и пить очень даже. И что дальше? Живи, побеждай, кадри девушек, разве ты не этого хотел? Ты ведь так шутишь, да, будто вы дадите мне такую возможность. Не мы, ты сам, но об этом позже. Я бы советовал не тянуть и разобраться с центром аномалии, куда так стремилась твоя новая знакомая. Разобраться, понять, что это, и решить, что с ней делать, не вопрос. Сейчас вот найду, чем желудок набить, и отправлюсь. Я ж сильный и все смогу, да, не ерничай. Ты спросил, я ответил. Дальше думай сам. Я сюда смогу привести своих девчонок, уж очень это место для тренировок подходит. Только вот время в нем, поморщился я. Теперь сможешь, дотронулся он до меня. И в плане времени, будешь сам управлять. Но имей в виду, Чем медленнее оно течет там, тем лучше к изменениям адаптируется тело тут. Помни про баланс. Да-да, мне тренер тоже это постоянно говорил, когда я учился кататься на коньках. Кстати, тут в подвалах я сокровища всякие обнаружил. Не претендую, тут же ответил он. Все, что нашел, твое. Да и вообще, сегодня я добрый, так что все это теперь твое, дарю. А что насчет духов, что лезут в наш мир? Ты проход закрыл своим всплеском энергии. Так что все, халява кончилась. Зверье, конечно, останется, но уже не будет таким сильным. Хотя, я не советовал бы их всех уничтожать, считая их естественной защитой от чужих. Да я и не собирался. Нападут, дам по мордам. А просто так убивать, это не мое. Вот и отлично. Теперь не скоро увидимся, проявляться в этой реальности я могу только тут, да и дел полно. Ну и тебе будет, чем заняться в ближайшее время. В общем, бывай, еще увидимся, махнув рукой, Виллис растаял. Позволив себе еще немного поваляться, я все же решил встать. Тело было будто деревянным и в то же время я чувствовал, как энергия бурлила в нем, заполняя каждую частичку. Стоило подумать о воде, только подумать, как возле лица появился шар с водой. Напившись, физическая вода все же может утолять жажду в отличие от магической, и пообещав желудку скоро поесть, я подошел к больнице, посмотрел вниз и сделал шаг. Под моей ногой сразу появилась воздушная подушка, которая смещалась вместе со мной, образуя некое подобие ступенек. Можно было просто упасть и затормозить возле земли, но шествовать именно так мне показалось круче. По ощущениям, будто по воздуху шагаешь, ну, или спускаешься. Оказавшись на земле, я рванул в сторону реки, есть хотелось, жуть, а там рыбка, вкусная. Разбег, нырок, ухожу на глубину. Сорь, местный ужас, сегодня не до тебя. Шлепнул я по башке какую-то жуть, что еще не успела понять, кто тут батя. Она обиженно кувыркнулась и поплыла обратно. Проплыв метров 200 под водой, дышать, как оказалось, мне не надо. Источник вполне спокойно качал в легкие воздух и перерабатывал углекислый газ. Я заметил большую рыбину без видимых отклонений. Рывок, и вот она уже летит на берег. Ничего так улов, килограмма на 3 потянет. Кто это, я не знал, но выглядела она аппетитно. Из камня ножик, небольшой костер, палка вместо шампура, и вот уже над рекой понесся приятный аромат жареной рыбы. После такой длительной голодовки она мне показалась пищей богов, и мой довольный желудок был с этим полностью согласен. Помыв жирные руки и удовлетворенно выдохнув, я посмотрел туда, где должна была быть школа, махнул головой и побежал к центру аномалии леса. Десяток шагов, и вот уже ветер подхватил меня, подняв метров на 100 над землей, а после будто обнял мои ноги, давая устойчивость. Ну, я и побежал как по земле, вот только скорость моя была такой, что реально можно было пулю 3 раза обогнать. Закрытая часть леса открылась внезапно. Вот он стоял сплошной стеной, а вот перед моими глазами огромная поляна, от которой так и шибает какой-то гадостью. И в этот момент меня, видимо, тоже заметили, и тут началось. Все пернатое измененное воинство обрушилось на меня со всех сторон. Окружив себя тройным огненным кольцом, я побежал вниз, не обращая на них внимания. Десятками они сгорали в ярком пламени, но мне было все равно, гораздо сильнее меня интересовал круг, выложенный камнями, испещренными рунами. А вот в центре его, присмотревшись, я развернулся и полетел обратно. Потом тормознул и надрал красивых цветов. Большой букет, чтобы каждой моей девушке досталось хотя бы по одному. Эти цветы были единственным светлым пятном в этом море грязи и ужаса, что меня окружало. Не знаю, что это за вид, но уверен, им понравится. А ту рунную гадость я трогать не стал. Никакой это не камень силы, очередная темная скрижаль. Вот пусть там и лежит, фиг до нее кто сможет добраться, с такой-то защитой. Можно было ее вообще в крепость закинуть, но тогда там никто находиться не сможет. А впрочем, быть может, так и сделаю, но потом. А пока пусть лежит, зверушкам тоже надо что-то кушать. Так что я летел в школу, уже предвкушая встречу со всеми. Теперь все изменится. Маска, Пфе, она мне больше не нужна. В моем дыхании нет ни капли эфира, он не может покинуть мое тело без моего разрешения. Тренировки, разве что для развлечения. Если соберусь, то весь уральский хребет могу снести к чертям собачьим. Я сам себе и тонкий стилет, и ракета-малюта. Нет защиты от моих ударов, нет щита, который бы выдержал сдвоенную мощь физики и магии. Таких, как я, в играх называют имба, а в этом мире, ну не знаю, наверное, богами. Шучу, конечно, но с рангом император я могу запросто потягаться, наверное. Все же пределов их силы никто не знает. Надо будет с мамой эту тему обсудить. Но то, что я уже не князь, факт. Всеми стихиями я управляю одинаково легко, и все они мне послушны. Причем, делаю я это со скоростью, незаметной простому магу, даже очень сильному. У-у-у, теперь я точно развернусь и все тянки будут моими. Так что налягу на теорию, потому как дыры в образовании у меня размером с дом и надо наверстывать. Не все же время мне воевать, надо и о развлечениях подумать. Марки, что ли, начать собирать. Вон и родные пенаты появились. От умиления меня едва на слезу не прошибло. Столовая, мой любимый плац, привязанная к столбу шестая, ее собираются ударить. Вон, старшая уже кнут занесла над головой, как все это мило. Сейчас кто-то будет плакать. Косплея из матрицы, я шумно рухнул вниз, на мгновение застыв в пафосной позе. Машина ехала, колеса терлися, а вы не ждали нас, а мы приперлися. По какому случаю собрание? ПП первый, старшая с круглыми глазами сделала шаг назад. Ты же умер, живой, как видите, еще и вас переживу. Не обращая больше на нее внимания, я снял шестую со ствола и, посмотрев на ее спину, ужаснулся, куча незаживших ран, полностью обессиленное тело. Красная молния уже послушно начала ее восстанавливать, а я, повернувшись к старшей, спросил, еле сдерживая ярость, за что, она ослушалась приказа, неоднократно, хотела идти в старую крепость за тобой, это бы ее убило, а то, что вы с ней делаете, нет, так у нее есть шанс выкарабкаться, а если бы она отправилась в крепость, то гарантированно умерла бы. Знаешь что, дорогая, а не пора ли тебе почувствовать на своей шкуре, что такое, стоять у этого столба? Осторожно опустив шестую на землю, я метнулся к старшей. Она попыталась поставить щит, но куда ей? Быстро связав ее эфиром, я приковал ее к столбу. Рывок и ткань, жалобно затрещав, порвалась, обнажая ее спину. За систематические издевательства над учащимися, за попытки убийства, за самоуправство я приговариваю тебя к 10 плетям стихии уровня князь. Приговор окончательный и будет приведен к исполнению немедленно. Ты не посмеешь, заорала она, когда огненный росчерк коснулся ее кожи, разорвав до кости, потом водяной, потом земля, воздух. Я периодически подлечивал ее, не давая упасть в обморок, желая, чтобы она все прочувствовала на себе. 10 раз я сделал взмах и ровно 10 раз я коснулся ее тела. 10 раз я слышал дикий вопль боли, но меня этим не пронять. Любящие причинять боль, очень не любят, когда ее им причиняют. Сегодня она на своей шкуре смогла прочувствовать весь воспитательный эффект. А теперь валяйся тут. Правило школы не будет нарушено. Помоги себе сама, если сможешь. Сдохнешь, река примет. Тот, кто рискнет ей помочь, окажется на ее месте. А теперь, повернулся я к смотревшим на меня с обожанием девчонок, ну, обнимите меня, что ли. Первый раз, наверное, за время своего существования, школа смерти услышала не крики боли, а визги радости. Буквально за секунду я был погребен под грудой девичьих тел. Это вам, красавицы, достал я букет, что положил рядом с шестой, после чего вручил каждой по цветку. Это же Лазаревка, прошептала наш штатный ботаник, знающая за все растения четвертое. Зелье из него восстанавливает жизненные силы, что были потрачены на прорыв уровней. И как много-то, если их все продать, можно больше не работать. Вот и свари для всех. Тем более, что оно вам скоро понадобится. А насчет денег, вы и так богаты, но об этом я чуть позже расскажу. А вы, обернулся я к двум остальным старшим, ждите меня через час. Думаю, у нас есть, что обсудить. Те будто отмерли от моего голоса, как-то странно на меня посмотрели, а после поклонились и пошли в сторону администрации. Очень интересно, но пока ничего не понятно. Как ты выжил? Почему так долго? 1.6 была неутомима и озвучила вопрос, который сейчас, наверное, мучил всех. Шестую, несмотря на ее сопротивление, я усыпил, чуть добавив регенерации. Ну и попутно повысив ей ранг до воеводы, у нее в организме такой раздрай стоял, что лучше уж все сделать одним махом, по-любому потом пришлось бы лечить. А тут один выстрел, и сразу поражены две цели. Проснется, сюрприз будет, а то совсем себя не бережет девочка. А она мне живой и здоровой нужна. Подобные ей стоят дороже, чем все сокровища мира. Абсолютная преданность, ни грамма корысти, зависти и прочей гадости. Чистые, незамутненные чувства. Рассказ мой, несмотря на пропущенные некоторые детали, затянулся. Потом перешли к небольшой демонстрации. Ну, и насчет тренировок все обсудили тоже. Под конец я спросил, что они решили насчет моего предложения. В ответ они, все как одна, встали на колено и принесли мне клятву верности, магическую, в отличие от обычной, что приносилось Гордеевым. Видя это, я едва не прослезился. Они в меня верят. Эти такие разные, но одинаково прекрасные девушки без раздумий вручили мне свои жизни. Значит, не такой уж я плохой человек. Тогда-то я им и рассказал про найденный клад, и про то, что мной будет открыт счет отряда, которым они будут совместно распоряжаться, ни в чем себе не отказывая. Ну и конечно, их личная жизнь, это их жизнь. Вмешиваться в нее я не буду, как и удерживать на службе против желания. Обязательным было, как и раньше, отслужить 5 лет, а после они сами будут решать, оставаться со мной или двигаться дальше без меня. Они мне не рабыни, а я им не хозяин. Сейчас я поговорю со старшими, после чего пару дней на восстановление, а затем отправимся на остров. Думаю, там мы закрепим пройденное и поставим точку в нашей учебе. Незаметно ущипнув 1-6 за попку, очень уж призывно она ко мне ею прижималась, я отправился на не очень приятный разговор. Сам себе я напоминал слона в посудной лавке, приперся и все разрушил. Ту систему тренировок, что они выстраивали годами. Но мы уже не первый курс, осталось всего пара-тройка месяцев, и выпуск. И я хотел, чтобы мы были лучшими из всех, кто выходили из ее стен. А для этого мне было нужно, чтобы нам не мешали. Более того, если старшие захотят пойти с нами, милости прошу, но будут препятствовать, накажу. Теперь я с ними всеми легко справлюсь. Ну, может и нелегко, но справлюсь. Силы стали слишком неравны. Это я почувствовал тогда, когда с легкостью спеленал одну из них. Меня уже ждали в полном составе. Даже та, которую я наказал, сидела и сверлила меня взглядом. Маски у них в кои-то веки были сняты. Ну, она мне понятна, что и так ее не было. Как ты выжил? А вы надеялись, что помру? Секрет знать надо. Ты знаешь? Ага, знаю. И даже вам его раскрою. Более того, дам попробовать, без боязни сдохнуть. Ты сейчас серьезно? Позвольте теперь мне, дорогие и так внезапно любимые преподаватели, побыть вашим учителем. Что вы знали о крепости, кроме того, что с ней что-то очень сильно не так, но что она дает силу? Ничего, я так и думал. Так вот, крепость – это центр двух частей, светлой и темной стороны. Только тот, кто имеет в себе баланс, может находиться там. Ну, или тот, кому я теперь позволю быть там. Это, не знаю, как описать, наверное, правильно будет сказать, другое измерение, что ли, или идеальная тренировочная площадка, на которой я умирал, наверное, тысячи раз, и тысячи раз возрождался заново. Там я и обрел понимание сути магии, осознал, насколько несовершенны наши знания о ней, ну, и нашел свой путь, не похожий на ваши. Потому что вы сейчас ограничены в его выборе, а я нет. В чем разница? Я зажег на одной ладони магическое пламя, между этим, и зажег на другой физическое, и этим огнем. По виду ни в чем, одна из них подошла и даже сунула в пламя руку. И все же она есть. Одно создано из чистого эфира и подчиняется магическим законам, а другое – чисто физическое воплощение его в реальности. Не вижу разницы. Я могу обычным огненным кулаком поджечь дерево, и огонь станет физическим, а потом потушить его с помощью магии. Верно, кивнул я, но разница в его происхождении. Отключи подачу эфира, и он исчезнет. Убери дрова, и он перестанет гореть. То есть одинаковый результат при разных составляющих. Можете ли вы управлять чужим огнем или костром? Нет, только своим, потому что на нем стоит как бы ваша метка, слепок источника. У меня же сейчас подобных ограничений нет. Зажги свой, попросил я ее, и после того, как он вспыхнул у нее на ладони, в него влетело мое пламя, после чего тот отделился и опустился на мою руку. Все, твое пламя стало моим. Я воздействовал физическим, чтобы он стал магическим. Тоже и с костром, он ничей, он физический. Но я могу сделать его своим, воздействовав опять же физической составляющей. Зачем это нужно, думаю, объяснять не стоит. Простейший пример, обрушить на врага его же собственное плетение. Что со ступенями познания? Одна из старших подалась вперед. Чушь все эти ступени. Он мне об этом лично сказал. Кто сказал? Виллис, ага, это ж храм его бывший. Долгая история, рассказывать лень. И кстати, вы же говорили про три, а есть еще и четвертая, так сказать, замыкающая круг. Какая? Старшая почти тряслась от возбуждения. Поступь. Поступь Виллиса, возможность двигаться быстрее не только телесно, а скорее, мыслью. Проще говоря, работу мозгов разгоняет. Я знала, устало плюхнулась она на стул. Ну вот, как-то так, в общем, я забираю девчонок через пару дней и переношу наше обучение туда. Обучающие верточки мы тоже прихватим, но им, думаю, будет не до них. Если хотите, пойдем с нами, все равно тут делать уже нечего, а там есть возможность роста. Выйдите все, кроме первого, сказала старшая. А во, походу она главная из них, не знал. Вон как шустро все подскочили. Я помню про свои слова. Мое тело в твоей власти. Бесформенный балахон полетел на пол, открывая вид на гладкое, идеальное тело. Что ж, пришло время мести, усмехнулся я, приближаясь к ней. Глава 24. Глава 24. Знаешь, старшая, я наклонился к ней так, что наши губы почти соприкасались. За право провести со мной ночь боролись лучшие девушки мира. С чего ты решила, что превосходишь их? Твое тело. Я его не хочу. Одевайся, ты мне не интересна. Развернувшись, я вышел за дверь, еще успев услышать разъяренный вопль отвергнутой женщины. Нет, ну а чего она хотела? Чтобы я вот так взял и упал к ее ногам? Очень самонадеянно. Нет, можно было, конечно, с ней развлечься, но повторюсь, я очень боялся сорваться. Если ты долгое время сидишь на диете, отказавшись от сладкого, то не стоит опять его пробовать, если есть риск заново на него подсесть. Пока я себя контролировал, и это отлично, но стоит мне зажечь, то меня будет не остановить. Тело, измученное воздержанием, начнет брать свое, и лучше это сделать в иных условиях. Ну, и конечно же, не с ней, признавая их методы учебы, я ненавидел их, как людей. Хотя, может, так и надо. Как иначе сделать из нас настоящих воинов, а не тех, что выпускают обычные академии? В общем, я вполне себе довольный отправился в столовую, где плотно поел. Повариха смотрела на меня с примесью ужаса и восхищения. И даже порции уставшей такой уже привычной каши, как мне показалось, увеличила. Ну, а потом я пошел в казармы, надо было полежать, подумать в тишине, ну, может, еще чуток поспать, потому как усталость начинала брать свое. Кроме мирно спящей шестой, в казармах никого не было. Сейчас мы больше занимались самообразованием и распорядок дня и ночи строили сами. Будущий офицер должен сам уметь правильно распорядиться своим временем. Поэтому сейчас кто-то бегал, кто-то был на полигоне, а кто-то заседал с учебниками в классе. Все при деле, никто не филонит. Приняв душ, я расположился рядом с девушкой, закинул руки под голову и уставился в потолок. Мы скучали. Я скучала, меня осторожно тронула рука шестой. Я тоже, милая. Ты даже не представляешь, как. А ты почему не спишь? Я вроде установку дал до полного восстановления. А я уже здорова, только тело немного зудит, там, где раны были. Быстро ты. Так воеводы быстрее регенерируют. Как догадалась. Повернулся я к ней. Чувствую. Источник вырос, каналы стали крепче, и резерв вдруг резко опустел. Твоя работа? Ага, я ж говорил, это не проблема. К моменту выпуска вы все возьмете этот ранг. Ну, а дальше как пойдет? Раньше это считалось невозможным. Посмотри на меня и повтори это еще раз. Ты странный. Чуть приподнявшись, она положила свою голову на мою грудь. Называешь меня милая, но ни разу не поцеловал. И ты туда же, вздохнул я. Нельзя мне, понимаешь? Контроль может слететь, ну и пусть бы слетал, нас тут вон сколько, думаю, сможем тебя, ну скажем так, удовлетворить. Нет, шестая, не сейчас, давай дождемся, когда все закончатся, а там, может, и сама не захочешь. Все-таки 1-6 права, ты странный, но интересный, я же все проспала, расскажи, как там все было. Мы там, значит, надрываемся, а они тут лежат и обнимаются, нечестно, я тоже хочу. Выдав эту обвиняющую тираду, наш психолог с размаху плюхнулась на кровать, а точнее, на лежащего на ней меня, разом выбив воздух из тела. «У тебя яблоко в кармане или это ты рад меня видеть?» — поерзала она своей попкой. «Яблоко», — ответил я и достал яблоко, которое утащил из столовой, да забыл про него. Цап, и оно резко перекочевало в руку шестой. Только она собралась его укусить, как тут же его выбило ветром пятое. Взлетев в воздух, Оно было перехвачено 1-0, которое рвануло к двери, но наткнулось на 1-2. Быстрая схватка, и вот яблоко перехватывает 1-6. К бою подключается 8-я, под защитой 9-й, что окружило себя вихрем ножей. Сверху упала 6-я и попыталась уйти в тень, но попала в веревочную ловушку 3-й. Ну, и началась куча мала, с визгами, криками и обещаниями всевозможных кар. «А ты чего не участвуешь?» 1-7 пристроилась рядом со мной и с интересом смотрела на все это. «А зачем? Яблоко-то все равно у меня». Жестом фокусника она его достала и принялась грызть. «А это?» – показал я на дерущихся. «Я тут ускоренный курс аналитика прохожу. Оказалось, у меня к этому талант». Просчитала точку, прикинула расклад, и вот оно, красивое и вкусное. «Кстати, спасибо, ловко. А сама вообще как?» «Втянулась?» «Нормально. Тяжело, конечно, но расту. Уже в ангаре для воинов сижу», – похвасталась она. «Но до Витязя еще далеко. Там такая температура, что щит не выдерживает. Тут я поняла, что ступени вообще не имеют значения. Ваши витязи бьют как воеводы, а то и князья. Для этого школа и создавалась. Для того, чтобы подняться выше всех, надо и работать больше всех. Так, чтобы постоянно ходить по грани, чтобы каждый день из последних сил. Говорил же, ты появилась тут в то время, когда послушницы вновь обрели человечность. Раньше тут все походили больше на боевые машины. И ты, и я еще больше. Им-то более привычно все было, заранее готовились. А меня внезапно выдернули из обычной жизни и направили сюда. А я, знаешь ли, принц и не привык, чтобы мной помыкали. Но тут твое гипертрофированное я быстро ломают в 4 местах и оставляют подыхать на плацу. Бей ее, она съела наше яблоко. Вдруг раздался многоголосый яростный вопль. Все, я побежала. Тренировка у меня, ага. Сорвавшись с места, она рванула на выход, благо, кровать стояла возле двери. За ней выкатилась куча вопящих и рычащих девушек. Ладно, им тоже как-то развлекаться надо. Сам же я надел вирт-шлем, загрузил раздел политика и вырубился. Надо было наверстывать упущенное. Следующие 2 дня прошли в сборах. Наше путешествие в крепость на острове решили обставить как выпускной экзамен, при условии, что все ученицы поднимут там ранг. С нами отправлялись 2 старших, остальные оставались в школе, потому как оставлять ее без защиты было нельзя. С собой мы взяли и вещи, и еду, рассчитывая провести там реального времени не менее 2 месяцев. Маршрут я выбрал тот же, по которому шел раньше. Конечно же, маски были сняты, мой путь будет пройден полностью. На этом настояли старшие, которые на время похода передали все руководство мне. Просто шли рядом и ни во что не вмешивались. Такая толпа, фонящая эфиром, конечно же, привлекла зверей, но стычки с ними были короткими и без потерь с нашей стороны. Река, блеснув на солнце, явилась нам во всей красе. Девушки, не раздумывая, полезли в воду, несмотря на тяжелый груз за плечами, плавать умели все, ну, а я просто пошел по поверхности, поддерживая себя воздухом. Мне-то превозмогать было уже незачем. Нет, я им не помогал, от речных гадов они отбивались сами. Почти 2 часа им понадобилось, чтобы достичь противоположного берега, течение было сильным, да и груз тяжелым. Показав им направление, я понесся к крепости, которую надо было еще подготовить к приему гостей. Велес говорил, что я ею теперь могу управлять, давая разрешение, кому в ней можно находиться. Но как это выполнить практически, конечно же, не объяснил. Опускаюсь на ту же крышу, и что дальше то, где тут меню, чтобы поставить галочки в нужных местах. Прислушался, принюхался, тишина, и пахнет сыростью. Повертевшись 2 минуты, я наконец догадался посмотреть на мир через око, и тут же все стало понятно, замок был окутан нитями, черными и белыми. В меня тоже входили 2, толстые такие, прям канаты. Надо проверить. Слетаю вниз и жду, пока девушки доберутся. Путь сложный, еще и в гору, да и воздух тут немного разреженный. Вообще, снаружи все видится по-иному. Тут холмы, а стоит зайти внутрь, из окна видны горы, магия иллюзий, не иначе. Наконец, спустя 40 минут вся компания собралась перед воротами. Так, нужен 1 доброволец, чтобы рискнуть своей жизнью. Послушницы не считаются, потому как их жизни принадлежат мне, а я своим не привык рисковать. Поэтому я назначаю добровольцем тебя, ткнул я в 1 из старших. Остальные ждут тут, пока я не разберусь с управлением. Но, попыталась что-то возразить она, но я уже затащил ее внутрь. Ага, К ней сразу прицепилась темная нить. Ух, а ты, оказывается, та еще штучка. Веришь в светлого бога, а не прочь сыграть за темных. Хотя, Велес же говорил, что типа нейтрален, и вашим, и нашим. А меж тем нить оплела ее голову, и смотрю, что-то моей учительнице поплохело. Хватаю белую нить и цепляю к ней, а она не цепляется, соскальзывает, и все. Ну и ладно, опять хватаю, оборачиваю вокруг пояса и завязываю на узелок. Начинается пульсация, щечки у той розовеют, коленки сжимаются, красота. Пара ударов сердца, и нити застывают, намертво прицепившись к ней. Подергал, держится. Теперь ясно, пока тут, пусть пользуются, уйдем, вырву нафиг. Кроме девчонок, им оставлю отростки, чтобы потом сами могли прицепиться. Отличная система распознавания свой-чужой. И главное, что это, кроме меня, никто не видит. Дальше пошел конвейер, и спустя минут 20 все были в шелках и кружевах. После этого я провел краткую экскурсию, показал, где их золото лежит, запретил трогать бутылки с алкоголем, только с моего разрешения, ну, и жилые комнаты, где им предстояло спать. После обеда девушки, достав инструменты, принялись наводить порядок, латать лестницы, обустраивать кухню, ну, и сооружать кровати. Леса тут было навалом, магия работала, поэтому все делалось шустро. Да и я помогал, в основном, таскать и рубить. 3,5 дня ушло на то, чтобы нормально обустроиться. За это время комнаты мы привели в жилый вид, наладили работу кухни и даже восстановили баню и купальни. Последнее было особенно круто. После того, как все отдохнули, мы поднялись на самый верх, пришло время начать им познавать магию. Пришлось еще раз звать Виллиса, явно оторвав его от чего-то важного, потому как бог выглядел крайне недовольным. Тем не менее, он объяснил мне, как отправлять народ в нереальность для тренировки, и как вообще ее настраивать. Изучив и проверив, как это работает, я по рекомендации 1.6 настроил каждый индивидуальный курс, длящийся в зависимости от девушки от 3 дней в реальности до недели. Глядя на их лежащие тела, я окутал крышу воздушным коконом, чтобы всякие пернатые на них не позарились, после чего спустился вниз и пошел гулять по окрестностям. Сам я больше не лез, надо же кому-то их охранять, да за порядком следить. Пока они были в отключке, я тоже без дела не сидел, исследовал остров, грохнул парочку его особо агрессивных обитателей, что уже с гастрономическим интересом поглядывали в сторону замка, нашел небольшой источник с чистейшей водой. Кстати, вода в замке тоже была и качалась откуда-то из-под земли с помощью магических насосов, работающих на накопителях. Подзарядила и нормально, всегда в наличии вода, чистая, вкусная и, главное, в большом количестве. Нормальной живности, увы, я так и не встретил, только непонятные мутанты, которых в пищу употреблять было нельзя. Значит, в случае чего придется завозить провиант с большой земли по воздуху. По земле или реке опасно, ибо могут сожрать.